Если исключить кресло, то в остальном обстановка бывшего партийного штаба оставалась неизменной со времен ликвидации КПСС. Тяжелые красные бархатные портьеры, от малейшего прикосновения к которым в луч солнца выстреливались мириады, скорее всего, еще советских пылинок. Дубовый паркет со светлыми проплешинами на местах лежащих когда-то ковровых дорожек и темный под столом и по периметру кабинета, где сейчас стояли стулья. Запах пыли, дерева, пота, дорогого одеколона Заборовского смешивались с проникающим через открытые фрамуги окон, въевшимся надолго в эту землю механическим духом производства – железа, машинного масла, краски, резины, сварки. Сухие и влажные уборки были перед этими запахами бессильны. Леонид Семенович Заборовский просмотрел отчеты скупщиков акций, как парторг когда-то просматривал ведомости членских взносов. Потом заглянул в большой картонный ящик с этими самыми акциями и удовлетворенно хмыкнул. «Итак, господа, прошу внимания». Сотрудники стали быстро занимать места за столом и вдоль стен. Это были молодые люди, лет по 20-25. Такие охотно берутся за любую работу, требующую коммуникативных способностей. Разносчиков товаров, исследователей общественного мнения, скупщиков акций. Неплохо поработали, как дамы, так и господа. Но господа все же опять результативней. «Так мужчинам легче по пивным да рюмочным шариться», обиженно сказала дородная скупщица с громадной грудью, которая была лет на 7-10 старше остальных. Вначале Заборовский взял ее секретаршей, но потом, осмотревшись, бросил на низовую работу, заменив более молодой и современной Мариной с нормальными женскими сиськами, а не с выменем коровы-рекордистки. «Неверно, Люсьена Федоровна», – строго официально сказал он. «В пивные акции никто не берет. Они лежат дома, и без дозволения хозяйки даже пьяный вдрызг мужик ни одну продать не сможет. Поэтому окучивайте женщин преимущественно дома, и у вас будут отличные результаты. Хотя все и так идет неплохо, но активность придется нарастить. Из отчетов видно, что многие работяги охотно продают акции, но некоторые умники зажимаются, дожидаясь неизвестно чего. С такими надо работать индивидуально и более настойчиво. Упускать никого нельзя». Скупщики напряглись, посерьезнели и, дружно соглашаясь с Заборовским, закивали головами. «Надо расширять сферу поисков. Пройдитесь по пенсионерам, походите по заводским домам. Причем все надо делать быстро. Вы же все знаете, как у нас бизнес делается. Кто-то удачно начинает продавать масло, все бросаются продавать масло. Сахар – сахар. Так же и здесь. Не сегодня, так завтра богатые люди начнут скупать акции на всякий случай. Вот тогда цены подскочат, а у вас начнутся тяжелые времена. Вот так всегда. Вчера было рано, завтра будет поздно», – в сердцах воскликнула Люсьена. «Когда ж тогда жить?» Скупщики рассмеялись. «А что тут за кипиш, Леонид Петрович?» – спросил совсем молодой бойкий парнишка, дающий самые хорошие результаты, и кивнул на закрытую дверь. «Милиция понаехала, какие-то ревизоры. Все местные бегают по коридорам с испуганными лицами». «Не знаю, Юра», – солидно ответил Заборовский. «Одно скажу, нас это не касается». С каждым днем холодало, часто шли дожди. Говоров, как всегда, мел площадь у комбайна. Листьев убавилось, деревья стояли голыми, но мусора только прибавлялось. Окурки, обрывки газет, картона, тряпки. Несколько дней по площади носились какие-то бумаги с цифрами. Матвеич страшным шепотом приказал их немедленно сжигать в специальном баке. Из завода управления вышел Заборовский. Он покосился на «Волгу» с милицейскими номерами, что стояла у ступеней. Подошел к Говорову. «Здорово, дворянин», – сказал Забор, не подавая руки. «Здорово. Слушай, а чего тут у вас такое? Чего менты вынюхивают? Откуда ревизоры?» «Это не у нас, это у них». Андрей кивнул на здание завода управления. «Проверяют что-то». «А что проверяют-то? Что нарыли?» «Да откуда я знаю?» «Мое дело – двор мести. А ты чего волнуешься? Твою Артемиду не трогают?» «Нет, конечно», – пожал плечами Забор. «Мне это без разницы. Спросил просто». Андрей шаркал метлой, посчитав разговор законченным, но Забор не уходил. «Слушай, а у тебя акции заводские есть?» – неожиданно поинтересовался он. «Есть малость», – безразлично ответил Андрей. «Всем же раздавали». «Продать не хочешь?» «Да я и не знаю, где они. А кому продать-то?» «Мне и продашь. Зачем тебе?» «А как же? Надо бизнесом заниматься. У вас тут хотят машины собирать. Дело перспективное. Хочу стать акционером». «Нафиг это нужно?» Андрей перестал работать, облокотился на отполированную ручку метлы. «Акционеров тысячи, и всем жрать нечего». «Так пусть продадут, вот и жратва появится». Забор приблизился, доверительно взял Андрея за лацкан оранжевой куртки, надетой поверх ватника. «Давай так. Ты находишь людей, скупаешь акции, несешь мне, получаешь свой процент. Устраивает? Все лучше, чем метлой махать». «Не знаю, что лучше. Тут все понятно. Надо очистить территорию. А твое предложение непонятно. Зачем акции скупать? Их и выбрасывали, и сжигали». Заборовский вытащил из кармана пальто пачку Кэмела, достал сигарету. «Да какая тебе разница? Это заработок. Люди в Турцию мотаются, шмотки привозят, горбатятся, рискуют. А ты никуда не едешь. Ходишь, спрашиваешь, покупаешь. Деньги я тебе дам. А в долг можешь дать? Мне надо машину в порядок привести, а то сгниет за зиму». Заборовский щелкнул зажигалкой Зиппо, прикурил и ответил. «Могу, но не дам. Бабло, видишь ли, требует серьезного отношения». «Понятно», – сказал Андрей. «Я так и думал». Сбоку подошел Пашка Колотунчик, учтиво обратился к Заборовскому. «Извините, господин, не угостите ли сигареткой?» Забор, не глядя, протянул ему пачку, сказал Говорову. «Так что? Если начнешь на меня работать, дам аванс. Немного для начала, пару сот баксов отстегну». Колотунчик слушал, приоткрыв рот. Андрей сказал: «Надо подумать». «Думай, думай. Ты всегда был мыслителем. Вот и додумался до метлы. А тут чистое дело – акции скупать». Заборовский повернулся и пошел к проходной. Колотунчик спросил у Андрея: «Слышь, Андрюха, а это кто?» «Это? Это мой друг Паша, сам генеральный директор Артемиды из парткома». «Понятно», – озадаченно произнес Колотунчик и добавил: «Во Колотунчике». Он прикурил сигарету и снова задал вопрос. «А чего он про баксы-то говорил?» «Предлагал мне аванс за работу какую-то темную». «Иди ты». «А ты чего?» «А я ничего». «А пара сот баксов – это ж сколько будет-то на наше?» «Посчитай сам». Андрей размял руки, надел рукавицы и вернулся к своему занятию. А Колотунчик достал из-за пазухи шариковую ручку, а из кармана пачку беломора. Стал считать на пачке. С арифметикой у Колотунчика было туго, но через 5 минут он все же справился с курсом и перевел доллары в рубли. Глаза у него округлились. Он посмотрел в спину Говорову, который невозмутимо мел площадь, и сказал: «Во, блин, Колотунчики-то где? Это ж какие у него деньжищи, если он так на авансы раскидывается». Начальник Тиходонского управления Федеральной налоговой службы Николай Николаевич Грищенко, которого подчиненные называли попросту Дрищ, выслушав доклад Зеленцова, сжал зубы так, что вздулись жвалы, и спокойно, неестественно спокойно спросил: «Значит, говорите, серьезных нарушений не выявлено?» «Так точно. Серьезных не выявлено». «То есть ползавода Малышев с хунтой своей по миру пустил законно?» «Так? Станки уникальные по цене металлолома продавал, но это мелочи?» Голос Грищенко постепенно набирал силу. «Цветной металл пускал налево тоннами, и это несерьезно. От арендаторов черную наличку в карман кладет, и опять все правильно. За проверку, которая гарантированно свалит руководство сельхозмаша, солидные бизнесмены из Москвы пообещали Грищенко 100 тысяч долларов. И вот теперь эти деньги проплывали мимо. Из-за этого урода Зеленцова, который, сука продажная, спелся с ворами. Подчиненный пошел против начальника. Такого никогда не было. Если тебя, Зеленцов, направили с неплановой проверкой на объект, значит, для этого есть основания. Грищенко уже орал во весь голос. Выгонит, подумал инспектор. Ну и фиг с ним. И ты обязан был вывернуть наружу все их дерьмо. А ты... Грищенко умолк и болезненно сморщился. Потом вытащил из кармана ингалятор и дважды пшикнул в рот. «Вам плохо?» – участливо спросил Зеленцов. А про себя подумал. Вот было бы клево, если бы Дрищ откинул копыта прямо сейчас. На боевом, так сказать, посту. А я бы подхватил выпавшие из рук героя знамя и вперед. Начальник расслабил узел галстука и секунд 20 сидел молча, массируя грудь в районе сердца. Когда его отпустило, он поправил галстук и бесцветно произнес. «Ты знал, на что идешь. Пиши заявление». «Пожалуйста. Я не собираюсь работать с руководителем, который принуждает меня к заказным проверкам». Зеленцов четко повернулся через левое плечо и вышел из кабинета. Он уже получил от Вайса 10 тысяч долларов. И гарантию, что если его вдруг выпрут со службы, он станет начальником финансового отдела сельхозмаша, с окладом втрое больше, чем здесь. Грищенко придвинул телефон и, сверяясь с красивой визитной карточкой, набрал номер. «Ничего не вышло», – скорбным тоном доложил он, и скорбь его была совершенно искренней. «Мой инспектор наглую сорвал проверку. Видно, его купили с потрохами и дали гарантии». «А что у БЭП?» «Их отозвали», – ответил невидимый собеседник. «Ну вот», – вроде бы взбодрился Грищенко от того, что не он один провалил заказ. Их голыми руками не возьмешь. На другом конце провода Олег Сергеевич Канаев положил трубку. «Посмотрим», – спокойно произнес он. А в кабинете у Семена Борисовича Заборовский разгружал хозяйственную сумку, выкладывая акции прямо на полированный стол. «Здесь опись, все точно, можете проверить». Хромцов махнул рукой. «Проверим, не беспокойся. Сложи все в шкаф и ведомости туда же». «Хорошо, хорошо. На завод на логовики наехали, менты накатили, землю роют. По моим сведениям, пока ничего не нарыли». «Вот это молодец. Разнюхивай все, что можешь. С людьми знакомься, укрепляй контакты, влезай в коллектив поглубже. Это потом пригодится». «Сделаю, Семен Борисович». Заборовский даже руку к груди приложил, словно давал самую верную клятву. Но в кабинет уже вошел хмурый Олег Сергеевич. Заборовский понял, что он здесь лишний, и поспешно распрощался.